с ними отправилась туда, они с трудом отодвинули и нашли там вот этот кусок топленого масла, которое поддержало их в какую-то критическую минуту. Вот. Полно таких историй трудных даже для рассказа. Вот. Мужчины умирали быстрее, женщины держались дольше. Держались вопреки всему. Немецкое командование призвало специалистов, и специалисты подсчитали, потому что были известны возможности города, запасы, что город должен был уже погибнуть. В городе не могли оставаться люди. А люди оставались, и люди работали, и люди жили. Где-то, в январе уже 42-го года открылась дорога жизни. Через Ладожское озеро по Ладожскому льду дорога жизни начала доставлять небольшими, малыми, а потом все большими и большими порциями в город муку, мясо, какие-то продукты, чтобы как-то поддержать. Но к тому времени люди ослабели, и многие уже, как ни странно, кривая роста смертности, она росла, но тем не менее можно было уже увеличить паёк, и люди стали оживать немного. Один из уполномоченных Государственного комитета обороны был в то время в Ленинграде, по городу был Косыгин. И когда мы писали эту книгу, я попросил Косыгина, он принял меня, и он мне рассказывал кое-что. Тоже интересные проблемы, задачи возникали перед городом. Значит, по дороге жизни надо было доставлять продукты, а назад можно было вывозить людей, эвакуировать. Ведь в чем дело? Почему так много людей оставалось в городе? Когда уже ясно было, что блокада, да уже кольцо блокады вот-вот замкнется, почему люди не было налажена эвакуация города? А потому что были две причины. Во-первых, ленинградцы, как так? Мы уедем из города. Как так? Неужели, понимаете, мы будем бежать, как какие-то, понимаете, трусы? А второе обстоятельство, которое действовало, и городское правительство не представляло себе, что действительно могут быть, наступить такие трагические обстоятельства блокадного голода. И тоже не способствовало эвакуации. Так что в городе надо было наладить тогда эвакуацию по дороге жизни. Сюда везли продукты, а отсюда должны были вывозить людей. Так-то так, да не совсем так. Вот мне рассказал Косыгин. Говорит, а была еще другая проблема. Надо было вывозить для фронта, для промышленности, которая работала на Урале, в Сибири, на фронт цветные металлы, приборы, уникальные станки, так, всякого рода аппаратуру, в котором нуждалась танкостроительная промышленность и авиационная промышленность. И прочее, и прочее. И вот надо было решать, кого вывозить? Людей или вот эти материалы для оборонной военной промышленности.